упруго подбрасываемый международными рессорами. До Москвы мы ехали следующим образом. Я захватил с собой несколько бутылок белого сухого бессарабского. В узелке у Птицелова оказались хлеб, брынза, завернутая в газету «Моряк», и в течение полутора суток, ни разу не сомкнув глаз, мы читали друг другу свои и чужие стихи, то есть занимались тем, чем привыкли заниматься всегда и везде, и при любых обстоятельствах. Дома, на Дерибасовской, на Ланжероне, в Отраде и даже на прелестной одномачтовой яхте английской постройки «Чайка», куда однажды не без труда удалось затащить Птицелова, который, вопреки легенде, ужасно боялся моря и старался не подходить к нему ближе, чем на 20 шагов. Я уж не говорю о купании в море, это исключалось. На «Чайку» налетел с Дофиновки внезапный шквал. Яхту бросало по волнам, наши девушки спрятались в каюте, а Птицелов лежал пластом на палубе лицом вниз, уцепившись руками за медную утку, проклиная все на свете, поносил нас последними словами, клялся, что никогда в жизни не ступит на борт корабля, и в промежутках читал, кажется, единственное свое горькое любовное стихотворение, в котором, сколько мне помнится, металась мокрая листва и было имя Елены Строгое или нечто подобное.